Глава 5. До ухода Градова его план казался приемлемым. Однако после я начала сомневаться. Вступать в сговор непонятно с кем, вернее наоборот, как раз понятно, с беспринципным человеком. Одним обещать одно, другим совершенно иное, юлить, обманывать, приспосабливаться. Ну такое себе. Я всегда осуждала деда за жизненную позицию с волками жить по волчьи выть. А теперь, когда припекло, получается, готова принять его философию? Нет, здесь есть над чем подумать. Сделка с совестью – это не дорогу в неположенном месте перебежать. С этим решением придется жить. Сборы пока временно приостановила, но вещи, уже сложенные в чемодан, обратно не убрала в шкаф. Оставила как есть. Вдруг выберу пусть трудный, но честный путь. После отправилась в комнату мамы. Нет, не за советом. За душевным теплом. Мне необходимо почувствовать, что я в этом мире не одинока, и кто-то любит меня. Просто так. Потому что я есть. Мама сидела за туалетным столиком перед ноутбуком и что-то до такой степени сосредоточенно смотрела в экране, что даже не услышала, как я вошла. Я была уверена, что она бродит по какому-нибудь онлайн-магазину, но, приблизившись, увидела открытую страницу сайта с объявлениями аренды квартир. «Ну как? Нашла что-нибудь подходящее?» Как можно тише и спокойнее спросила я, чтобы маму от неожиданности не отпружинила с кресла прямо к потолку. «Ой!» Видит Бог, я старалась, но мама все равно вздрогнула. «Ася, я тут изучаю рынок жилья. Мир чокнулся, да? Не то чтобы за хорошую, а просто за вменяемую квартиру столько просят. Сколько мы с тобой никогда не потянем», – продолжила я мысль. «А чтобы заключить договор, нужно внести плату за месяц, умноженную на 3. За текущий месяц, за последний и комиссия риэлтору. Так что вменяемое нам не по карману. Придется переехать в самый дешевый вариант». По округлившимся глазам мамы понятно. Она смотрела лишь фотографии с ценами, но не читала условия сделки. «И ничего». Она вымученно улыбнулась. «Мы там уберемся, переставим мебель, повесим свежие шторы, тут бросим плед, там накидаем подушек, наведем уют. Я уже придумала, на чем могу сэкономить. Маникюр и педикюр научусь делать сама. Волосы можно покрасить дома, а не в салоне, как и проводить депиляцию. А одежды у меня достаточно, хватит на несколько лет». И вот уже накапала приличная сумма. Мама из всех сил старалась рассуждать воодушевленно и тянула уголки губ вверх. Но ее истинные чувства выдавали глаза, распахнутые от ужаса и блестевшие от подступивших слез. Со стороны могло казаться, что жертвы мамы смешны. И тем не менее, для нее это действительно жертвы. С тех пор, как папы не стало, то есть долгое время, уход за собой и покупки были единственными доступными ей радостями в жизни. Все остальное – возможность работать, общение с друзьями, путешествия и в особенности романтические отношения с мужчинами – дед постепенно и планомерно ей обрубил. «Ты гораздо сильнее, чем кажешься», – солгала я, чтобы ее приободрить и обняла. Не хотела говорить раньше времени, но, возможно, я соглашусь на свадьбу, поэтому пока не смотри объявление, не расстраивайся. «Недавно дед поджидал меня, а теперь я поджидаю его. И тоже, как он, тогда раздражаюсь, потому как дедуля задерживается из офиса. А когда его автомобиль показался на дороге, отправила сообщение, что жду его в кабинете для разговора. В силу солидного возраста дед передвигается медленно. Но судя по тому, как быстро он объявился в кабинете, родственник сюда бежал и, конечно, первым делом начал с крика. «А ну, брысь с кресла, коза мелкая! Сколько раз просил не пить из моей кружки, не брать мой рожок для обуви и не сидеть на моем кресле! Давай-давай, пошла вон, на стул, на диван, куда угодно!» Повезло, что деду не нужна трость, иначе, чую, он бы сейчас ею отходил меня по спине, прогоняя. «Надеюсь, ты меня не просто так позвала, время ужина вообще-то!» – заворчал дед, усаживаясь. «Я соглашусь на свадьбу в обмен на квартиру в новостройке и в хорошем районе, плюс деньги. Серьезные деньги, дедуля. Это достаточно веский повод отложить ужин. Храбрилась, как могла, но все равно вздрогнула, когда дед вскочил на ноги, ударил по столу кулаком и заорал. «Вот оно, значит, как! Квартиру с деньгами ей подавай! Вырастил внучку на свою голову! Удавить тебя мало, гадюка неблагодарная!» «Не кричи, не глухая, не хочешь договариваться и не надо!» Перебила я деда хоть и громким, но спокойным голосом и начала блефовать. «Чемодан у меня собран, квартиру нашла, с подработкой тоже решила. Вызову такси, и через час мы с мамой уедем. Прощай, дед». Встала и пошла к выходу. «Какую квартиру ты хочешь, мерзавка? И где конкретно?» Донеслось мне в спину, и я, пользуясь тем, что дед не видит моего лица, расплылась в коварной улыбке. На секунду позволила себе насладиться победой, после чего надела непроницаемую бесстрастную маску и обернулась. Скромную, но, как уже говорила, в хорошем районе и новом доме, обязательно с двумя санузлами. Трешка квадратов 70-80 подойдет. Озвучила заранее выбранный вариант, золотую середину. Нам с мамой по спальне, общая гостиная и кухня. Можно было потребовать площадь больше. Но я руководствовалась разумным подходом. Чем больше квадратов, тем выше коммунальные платежи и дороже ремонт. «Ни хрена себе скромная!» – недовольно выплюнул дед, опускаясь обратно в кресло. «Внуча, ты случайно ничего не попутала?» «Дед, завязывай прибедняться, я твои возможности знаю. Ты абсолютно безболезненно купишь мне эту квартиру и дашь сверху денег». Я вернулась к столу, но присаживаться не стала. Мне морально проще говорить с родственником, когда над ним возвышаюсь. «Деньги же еще!» – скривился дед. «Сколько?» – объявила сумму, и дедуля возмущенно вытаращил на меня глаза. «А у тебя, у соплячки, особо хитрое место не треснет от таких-то деньжищ? У меня в подвале хозяйственный инвентарь хранится. Метлы всякие, да лопаты. Печатно-денежного станка нет. Дам 20% от суммы, потому как не чужие друг другу. Но на этом все. И так, считай, урвала жирный кусок». Я бы могла немного подвинуться по сумме, потому как она с таким хорошим запасом. Но Дамир советовал не торговаться, и мне кажется, это был дельный совет. «Тогда сам цепляй на голову фату и топай с Градовым в ЗАГС. Я это сделаю. Либо на своих условиях, либо никак». Дед нахохлился весь, как не вовремя потревоженный попугай. Надулся и покраснел. «Дам 30%, но это точно мое последнее слово. От радости должна грохнуться на пол и до утра счастливо дрыгаться и визжать. Не каждый день Иван Андреевич бывает таким щедрым». «Нет, похоже, мы не договоримся. Ладно, чего время попусту тратить? Пойду такси вызывать». Устало скучающим тоном заявила я и во второй раз направилась к двери. 50. Судя по надрыву, дед через огромное «не хочу» заставил себя предложить эту цифру. За 50 сам целуйся с Дамиром. 65. «Не-а», мотнула я головой и распахнула дверь кабинета. «Ладно, стой. Твоя взяла. Вот же поганка. Нагнула-таки деда». Когда я вернулась за стол переговоров, дед сидел почему-то лохматый, уже не красный, а серо-буро-малиновый, и держался за сердце. Причем держался лишь для несчастного вида, потому как ладонь он прикладывал к груди с правой стороны, а сердце находится с левой. Если бы оно его действительно беспокоило, он бы стороны не перепутал. Лицедей доморощенный. «Квартира и деньги вперед!» На всякий случай уточнила я, и родственник кивнул уже без торга и сопротивления. «М-да, чем удобряли, то и выросла. Паршивка. Обобрала деда и сидишь довольная. Ни сердца, ни совести, ни уважения. Одна выгода на уме». Проскрипел дед, после чего его злой оскал начал постепенно превращаться во вполне искреннюю улыбку. «Чувствуется климовская порода. Моя кровь. Хвалю. Чуешь, что можешь продавить? Дави, не стесняйся. Родилась бы пацаном, цены бы тебе не было». Остаток вечера я провела у мамы в комнате за ноутбуком. Мы с ней сообща выбирали квартиру, потому как рынок жилья – не паханое просторное поле, а определиться надо быстро, чтобы успеть оформить сделку до свадьбы. Мама предприняла несколько попыток отговорить меня от брака. Не то чтобы очень настойчивых, но все же. От греха подальше я ей и полслова не сказала об особом договоре с Дамиром. Вдруг еще чего доброго нечаянно проболтается деду. Где мне потом от него прятаться? Он же с меня живой шкуру сдерет. На следующий день отправилась на встречу к Дамиру. Адрес заведения был мне незнаком, поэтому выехала из дома с запасом по времени. А то, если явлюсь с опозданием, демон-принц будет гневаться. Сначала думала, принаряжусь. Не для Градова, конечно, а чтобы в пафосном заведении чувствовать себя комфортно. Не быть хуже других. То, что Дамир выберет именно пафосное, не сомневалась. Но, посмотрев в интернете, оказалось, что я промахнулась. Пригласил он меня даже не в ресторан, а в кофейню. Не совсем рядовую, но и не выпендрежно. Поэтому натянула привычные джинсы, чуть ли не домашний свитшот, видавшие виды кроссовки и на случай дождя прихватила любимую кожаную куртку. В общем, не заморачивалась. И даже макияж не поправляла, хотя по идее надо было. Ведь после пар в обнимку с подушкой дремала около часа. Добравшись до адреса, пожалела, что выехала настолько заранее. Даже с учетом того, что долго искала парковку, я приехала аж на полчаса раньше. Теперь придется сидеть и ждать Градова, а ждать кого-то, пусть он и не опаздывает, страсть как не люблю. К моему удивлению, Дамир уже был на месте, сидел за столиком возле окна. Я как только подошла к стеклянной двери кофейни, сразу его заприметила. Но была и проблема. Градов за столиком находился не один, а в компании эффектной брюнетки в неуместном для подобного заведения красном платье. И то, что они друг другу не коллеги, не друзья, не рядовые знакомые, а любовники, было написано жирным шрифтом у обоих на лбу. Вот же демоническая козлина. Мне-то что теперь делать? Скромно куковать возле входа, дожидаясь своего времени, или присоединиться и быть третьей лишней? Та часть характера, что досталась мне от деда, толкала в спину, требовала идти внутрь и растоптать парочке всю их сладкую малину. Но гены мамы показывали пальцем на длинные заостренные ногти брюнетки, на ее яркий темпераментный внешний вид и шептали: «Такая и побить может». И в чем-то это тихий голос был прав. Девушка вон с каким вожделением пялится на Дамира. Дышит так тяжело, того и гляди, грудь выпрыгнет из глубокого декольте и ногой его под столом завлекательно гладит. И тут я заявляюсь: «Здравствуйте, я будущая жена». Интересно, Дамир уже поделился с возлюбленной новостью о предстоящей женитьбе? Или ее ждет огромный сюрприз? Думаю, нет, ничего не сказал, иначе бы она сидела с кислой обиженной мордочкой, а не слепила всех в радиусе 10 метров белозубой улыбкой, от которой впору прятаться за солнечными очками. Может, он собирается сообщить ей об этом прямо сейчас? Тогда точно не стоит к ним соваться. Понаблюдаю за стихийным бедствием с безопасного расстояния, осторожно выглядывая из окопа. Любой, лишь мельком взглянув на Дамира с брюнеткой, сразу поймет, кто в их паре любит, а кто только позволяет себя любить. Причем этот факт настолько режет глаза, что даже противно. Тело девушки буквально кричит: «Ты мое божество, я тебя обожаю». А Градов через жесты и мимику снисходительно ей отвечает: «Разрешаю». И ведь девушка совсем не выглядит этакой пластилиновой нежной фиалкой. Если ее сравнивать с растением, то она скорее приспособленный к жизни колючий кактус. Когда к ним подошел официант и, вероятно, что-то не так сказал или сделал, она на него так зыркнула, что взглядом чуть не задушила. Громов посмотрел на часы, что-то сказал девушке, она кивнула, взяла свою сумочку с соседнего кресла и поднялась из-за стола. Неужели он велел ей уйти? Вот так прямо? Чтобы не столкнуться нос к носу с любимой будущего супруга, быстро отошла в сторону и, изображая крайнюю заинтересованность, уткнулась в телефон. Зачем я от нее спряталась, без понятия, как-то само собой получилось. Часто моргая от шлейфа сладких духов, взглядом проводила брюнетку до улицы. Высокая и даже очень. Моя макушка в лучшем случае достает до ее подмышек. Не просто худенькая, а именно стройная. Одним правильным питанием такие изгибы не получить. Их можно добиться только в зале с тяжелым весом и через пот. Эффектная. Двое мужчин у входа чуть не сломали шею, заглядываясь на нее. Все в ней хорошо, только чрезмерно злоупотребляет парфюмом, надевает вечернее платье в кофейню и не умеет выбирать мужчин. Прежде чем присоединиться к Дамиру, на всякий случай выждала пару минут. А то вдруг брюнетка решила бы с улицы через окно еще раз взглянуть на любимого, а он уже не один. «Привет», – поздоровалась я, присаживаясь за столик. «У тебя здесь больше ни с кем не назначена встреча». «Ну а что, должна же я знать, мне сидеть как на иголках или можно расслабиться? Такие нарциссы, как Градов, любят окружать свою персону вниманием. Может, у него целый гарем?» И сюда прямо сейчас на всех парусах мчится наложница под номером 2. Ну или 22, в зависимости, какой у Дамира аппетит и физические возможности. «Нет», — ответил он, не задумываясь. Судя по его виду и тону, он не провел параллель между моим вопросом и его недавней компанией. Не думаю, что ему не хватило сообразительности. Скорее всего, для него встреча с разными девушками в одном и том же месте — «обычное дело. Что тебе заказать?» «Другого будущего мужа. Есть у них такое блюдо в меню?» Градов не только не оценил сарказм, но и проигнорировал его. «Так что тебе заказать?» – повторил он. «Ничего. Давай сразу к делу. Чем раньше начнем, тем быстрее расстанемся. Какие у тебя ко мне требования относительно брака?» Дамир откинулся на спинку кресла и задумался, после чего пожал плечами. Ты не должна создавать проблем, вмешиваться в мою жизнь и подрывать мой авторитет. В остальном мне плевать, делай, что хочешь. Как насчет твоих условий? Вообще-то, у меня в сумочке лежит распечатанный в 2 экземплярах список из 31 пункта. Но я, пожалуй, воздержусь его доставать. В моем списке те же самые условия, что и у Дамира, только скрупулезно размазанные на целый лист. «Мне тоже все равно, как ты будешь жить. Главное, ко мне не лезь и не делай всего того, что мне перечислял. А еще интересно, когда я смогу с тобой развестись и не подкараулит ли меня в темной подворотне девушка, что сидела с тобой до меня? Я ее боюсь. С ее маникюром перерезать горло – нечего делать. Мне нужно, чтобы мы оставались в браке около 3 лет. Думаю, за это время я успею все, что запланировал». Если получится быстрее, разведемся раньше. Инициатором развода буду я. И у твоего деда не возникнет к тебе претензий. Девушку, которую ты видела со мной, зовут Ангелина. С ней у тебя не будет проблем. Она в курсе моей женитьбы, на серьезные отношения со мной не рассчитывает и знает свое место. Да, мы с ней время от времени встречаемся, и я не планирую прекращать эту связь. Но как только мы с тобой станем официально парой, я перестану появляться с ней в общественных местах. Я достаточно подробно ответил. У тебя не осталось неясных моментов?» Уточнил Дамир все тем же бесстрастным холодным тоном. «Не осталось», — отозвалась я, и хоть понимала, что вмешиваюсь куда ни просили, не смогла промолчать и высказалась по поводу его отношения к Ангелине. «А я смотрю, ты неплохо устроился». Загнал девушку в какое-то абсолютно бесправное положение и пользуешься на полную катушку. Красивая, яркая, бежать ей от тебя надо, сломя голову. Говоришь о ней, как о вещи. Знает свое место, ни на что не рассчитывает. Ты что, ее купил, чтобы пользоваться как хозяин? Дамир ничего не сказал. Но зато, как он посмотрел... что я тут же поняла, мое дикое предположение попало в точку. Теперь все встало на свои места и ясно, почему такая шикарная и независимая на вид Ангелина преданно заглядывала Градову в рот. Она была с клиентом и выполняла свою работу, качественно и с полной отдачей. «Я угадала, ты купил Гелю? Но в смысле платишь ей за встречи?» «Настя...» «Мы еще не поженились, а ты уже нарушаешь условия. Суешь свой нос в мое личное». «О, как все запущено! Я и не думала, что ты до такой степени повернутый. Я отлично слышала Градова про нарушение границ, но меня несло без возможности остановиться. Платить за то, что тебе должны давать даром? Да и ладно бы тебе лет было под сраку. Плешина лоснилась на голове, из-за пуза забыл бы, как выглядят ноги, а девушку хотелось бы молодую да стройную. Когда мужики платят в такой ситуации, я худо-бедно, но их понимаю. Но тебе-то зачем? Ты, конечно, на любителя в плане характера. Девушки с адекватной самооценкой и здоровой психикой обойдут тебя по кривой дуге стороной. Но морально неустойчивых с синдромом жертвы ведь много. Выбирал бы из них. Ты, похоже, тоже травмированный. Кто тебя так обидел? Анастасия, прекращай. Зарычал Дамир и не то чтобы сильно, но все же ударил по столу. «Ладно, ладно, молчу», — примирительно произнесла я и провела рукой возле рта, будто застегнула молнию. «Твоя личная жизнь и правда не мое дело». «Дед заплатит тебе за свадьбу, или ты побоялась с него что-то требовать?» — спросил Градов, подозревая не из искреннего интереса, а чтобы сместить фокус разговора с его сомнительных отношений с профессионалкой на меня. «Конечно, заплатит». Воскликнула я и похвасталась, что именно получу. Градова моя добыча нисколько не впечатлила. Он лишь презрительно цокнул, неодобрительно покачал головой, всем своим видом демонстрируя, что я мощно продешевила. Просить больше было бы совсем свинством. Я же не собираюсь рожать ему внука, как он рассчитывает. Зачем-то принялась я оправдываться. Да и потом... Как ты сам недавно заметил, я у деда единственная наследница. Мне так и так все достанется. И вот еще что. Дед сказал, что после свадьбы перестанет меня содержать. Это станет твоей обязанностью. У меня и в мыслях не было врать. Но Градов смотрел на меня с такой издевательской ухмылкой, что мне отчаянно захотелось ее стереть с его лица. Я ждала бурной реакции. Представляла, как Дамир попытается всяческими способами сбросить с себя эту ненужную ношу. Но вместо этого он совершенно спокойно заметил. «Это само собой разумеется».